Что-то упало. Нихера себе. Это же 7 плюс. Братан, ты что, 7 плюс нашел? Прикинь, с неба упал только что. Надо хозяина как-то найти. Слышишь, а если хозяин с другого города, а телефон с самолета упал? Слушай, ну есть такая вероятность. Надо Лехе Уткину набрать, он новая почта работает, он еще поможет отправить. Алло. Алло. Привет, Лех. Привет. Тут слухи ходят, короче, что ты на новой почте работаешь. Ну да, ты же помнишь эту историю с пранком над новой почтой, за которую на нас подали в суд. Вот я теперь здесь отбываю наказание. А Илюха на гни беда. А он уехал в Польшу на заработки, а я подменяю Федина Артема Сергеевича, из-за которого и произошла вся эта заварушка. И пока он будет в отпуске, я исполняю все его обязанности. Леха, поможешь, если чего, посылку в другой город отправить? Да, конечно, без проблем. Тем более сейчас у нас есть новая услуга по обмену товара без наложенного платежа. Димон, а можно нескромный вопрос? Да, конечно, Леха. А почему ты мне звонишь на пульт от телевизора? Да потому что мы скетч снимаем к видосу. Ребят, ссылка на канал Лехи Уткина в описании, ссылочка на мой инстаграм в описании. Подписывайтесь, следите, мне будет очень приятно. И погнали, посмотрим вообще видос. Алло, алло, да, привет. То на это самое не мог говорить. По поводу телефона же твой нашел. Ну да, да, да. Как, что вообще рассказываю? Как потерял, давно потерял? Ну, я отдыхал в Одессе недавно, ну, здесь недели две назад. Ага, так. Ну, ну да, я где-то, отдыхал. я где-то так и нашел недели две назад. На бульваре, да, на Приморском потерял? Да. Фух, да. так. Ревайзер на заставке, мы с тобой общались, да, по этому поводу? Да, да, да. Так, смотри, тебе в какой город отправлять вообще? Ивано-Франковск. Ивано-Франковск. У нас почта до 10 работает сегодня, на Приморском, там мне же кажется, на... что почта сегодня... Не-не-не, у нас в Одессе работает до 10, до 10:30, пока сезон же идет, вот этот курортный сезон, поэтому я могу, в принципе, сегодня и отправить. Ты мне только скажи, куда, что, как, и по вознаграждению давай решим. Ну хорошо. Да, я напишу, сколько, куда я отправлю. Да, но... Вознаграждение, ну как благодарность. Ну я же не знаю, я у тебя вот хотел узнать. Даже не знаю. Ну на сколько рассчитывать просто, Миш? Я у тебя деньги вперед не прошу, если ты про это думаешь. Я просто, мне знать, я там могу наложкой поставить там цену. Ты проверишь, там, если твой телефон заберешь и отправишь вознаграждение. Да, просто я зараз на мели. Вообще на мели? Ну, страх чуть-чуть. Ну, блин, ну какое-то вознаграждение, ну, можно ж как-то? Хотя бы как знак благодарности человеку. Я же его не в ломбард не отнес, ничего, а тебе вот нашел тебя, общаюсь с тобой. Ну, и да, хочу тебя выслать. У меня есть 50 гривен. 50 гривен, да, есть? Да, конечно, это мало. Слушай, ну давай я подумаю, наверное, да, и перезвоню тебе минут через 5. Хорошо? Да, хорошо. Угу. Алло. Да-да. Алло, слушай, ну 50 гривен, ну это капец как мало, ну нету больше? Ну, я говорю, сейчас нет, ну... Я просто, а сколько тебе лет, если не секрет? Прошу? Сколько тебе лет, если не секрет? Нет, 19. А, ну я сам просто сейчас студент, так особо без денег. Может, как-то по-другому договоримся, может, там что-то вместо денег, потому что, ну, блин, ну, типа, у тебя нету денег, а, ну, может, каким-то бартером взамен мне что-то отправишь. Я думал, ты мне гривен 400 хотя бы предложишь. Смотрите, я могу вам пауэрбанк. Пауэрбанк, да? 20 тысяч миллиампер, за 400 купил. Ну, пауэрбанк, ну, блин, у меня есть пауэрбанк. Ну, он сколько? Ну, пауэрбанк стоит 150-200 гривен. Этот мощный, я купил 450 гривен. Ага, слушай, а так вообще, ну, помимо, что еще, давай как-то, может, мы сейчас обмен просто какой-то замутим, да и все? Ну, Пока почта не закрылась, давай реально сейчас решим, потому что я тебе объясню. Я бы телефон себе оставил, но так как это не мой телефон, смысл? Ты его заблокируешь сегодня-завтра, и как мне его им пользоваться? Да никак. А так чисто по-честному отдать, какую-то благодарность получить взамен, и все. Да, может, да, есть да, какой-то... А? Алло. Да, я понимаю, ну, тогда давай решим что-то. А может, есть какой-то шмот фирмовый? Я как? А? Что? Я говорю, может, шмот какой-то фирменный есть, там мастерки фирменные, одежда. Мастерки? Да, у меня М размер, если что. Ну, есть, Джона. А какая? Зеленый. А фирма какая? Джона. Как? Джона. Джордан? Джона. Джома, блин, не слышал про такую. Что еще есть? Футболки есть какие-то? Я на самом деле тебе объясню, просто я человек не богатый, и, ну, типа, знаешь, ну, так я все равно деньги вот эти, которые ты, ну, на которые я рассчитывал, все равно вещей пошел купил. А так, может, ты мне сразу вещами пришлешь, да и все? Ты спортом увлекаешься? А? Увлекаешься спортом? Ну, я бегаю и так, ну, особо не увлекаюсь. Я же говорю, на зал денег нету, я на фитнес ходил. А, ну, с деньгами сейчас проблемы. Тут и вещей надо купить, и все. Может, давай тогда ты мне вещами как-то вышлешь. Ну, там кофта, она в нормальном состоянии? Ну, даже если там дырка есть, не суть. А, так. Что, футболки есть какие-то? Есть. А, какие? Ну, опиши просто, и все. Ну, у меня есть для спорта 3 футболки. Есть Adidas и Nike. А ты можешь их отправить вместе с кофтой? Да, смогу. Ага, так, смотри, что еще мне надо? Обувь есть какая-то? Ну, пускай, может, старая, ношенная. Ну, у меня обувь та же. Одная, ага. И для футбола, и все. Но старая мне куда-то идёт. Ну, старый, затертый можешь прислать. Ну, я же говорю, ничего страшного. Ну, старый это уже какие-то просто спалеты. Ну, для бега подойдут, ну так что? Нет. Да я в ремонт, если что, отнесу. Ну, закинь, да. Ну, ты все равно их выкидывать будешь, а мне, ну, понадобятся. Хорошо. Сможешь, так, смотри. Ну, в принципе, ну, ты тоже, я так понял, да, не богатый, поэтому так смысла нету на тебя наседать. И, ну, и 50 гривен, да, ты можешь? Да. Ага. Нет. Слушай, так, давай, ты знаешь, как сделаем? Я тогда сейчас пойду на новую почту. Алло. Да-да. А тебя я тогда жду смс-ку. Алло, алло. Да-да. Это Антон, так? Да. А тебя жду смс-ку, куда отправлять и... Ну, я походу, вчера написал тебе. Ну да, я же говорю, мы на улице общались. Хорошо, я тебе звоню. Ты мне отправишь телефон. Я тебе сразу кофту, футболку и все. Кофту, 3 футболки, что ты сказал? Да, и... И вот эти бутсы, которые, ну, я их сделаю, подлатаю, старые. Да, хорошо. Ага. Все, я тогда на новой почте могу обмен, да, типа, делать? Да, так. Угу. 5 гривен там, и... Хорошо, вот. Слушай, ну это не подумай, что я сильно борзею, а ты можешь, ну, тогда, ну, саму вот эту доставку оплатить? Хорошо, сколько будет стоить? Доставка? Да. Я не знаю, я на почту приду и скажут мне. Как? Ага, я тебе номер. Смотри, и это самое, тогда вместо 50 гривен можешь там, ну не знаю, на базаре. У нас просто тут такая просьба, я не знаю, ну немножко странная. Ты знаешь, как продаются комплект трусы неделька? У вас просто это все дешево, а у нас это все капец как дорого. Может, ты купишь и отправишь, а и 50 гривен не надо? У вас просто, у вас на базарах это все легко достать, а у нас это все в сезонный курорт, это все стоит немеренных денег. И шмотом сразу тогда с тобой и порешаем. Ну, я не знаю, выходи. А? Ну, даже не знаю. Ну, это стоит примерно 50 гривен, так вместо типа 50 гривен, может, сразу купишь, туда в посылку завернешь и все. Ну, мне так будет удобней. Хорошо. Все, я иду на почту, а тебя жду тогда данные, чтобы я заполнил и тебе накладную сказал. Все, давай. Быстро же отправишь, да, пока почта не закрылась? Алло. Да. Все, давай, я жду, давай только быстрее тогда. Алло. Алло, Жапанский Тарас? Да. Добрый день, это Федин Артем Сергеевич, управляющий новой почтой 5-е отделение Ивано-Франковск. Да-да. Скажите, Тарас, вы считаете уместно подшутить над новой почтой, указав такую фамилию? Да. Нам пришла ваша посылка. В накладной написано «Жапанский Тарас». Вы хотите сказать, это ваша настоящая фамилия? Да. Настоящая? Жупанский. Жупанский? Да. Но здесь указано «Жопанский». Правильно сказали. То есть «Жупанский», да? Не «жо», не да, от слова «жопа», а от слова «жупа». Не-не-не, «жо». В общем, ваша посылочка пришла. Давайте я вам расскажу, какие нужно донести вещи, чтобы обменять ее на посылку. Да. Смотрите, у вас там указано в накладной 3 футболки. Алло. Да-да. Да-да, это... Порванные кроссовки. Ну там кроссовки человек указал, сказал, что они должны быть порваны. Adidas, да, вроде бы? Да, да. Смотрите дальше. Трусы. Угу. Кофта. Старая, по-моему, да? Старая кофта. Да, да. 2 фанфурика боярышника и 1 арбуз. Я пока не было. Подожди. Вы не договаривались о таком? Просто все это указано в накладной. Да, да, да. 2 фанфурика боярышника и 1 арбуз. Такого не было. Так вы не договорились с человеком? Нам как? Вы будете посылку приходить забирать? Там, наверное, нет. Мы не договорились там на арбузе. У вас там 50 гривен наложенный платеж, 70 доставка и весь список, который я вам сейчас перечислил. Да. Алло. Я не буду это забирать. А, вы не будете забирать? Нет. То есть отправлять человеку назад, да? Да, да. Я понял. Ну хорошо, извините тогда за беспокойство.